На следующий день. Айна. Шусан, что делаешь сегодня? Редактирую. Ничего необычного. Рука-сэмпай прислала мне иллюстрации и обложку, так что предстоит все это обеднить. Ого! Постарайся как следует. Что насчет тебя? Как продвигается сценарий? Я составляю план. Ладно, постараемся вместе. 3 дня спустя. Айна. Хорошая работа, Шусан. И тебе того же. Как день прошел? Я сходил в школу, после чего, как обычно, редактировал. Я хочу помочь классу с подготовкой к фестивалю, так что нужно поскорее закончить с клубными делами. А ты трудяга, да? Да нет, только когда работа мне по душе. И все-таки, это просто потрясающе. Спасибо. Так как поживает сценарий? Прямо сейчас им занимаюсь. Все с нетерпением ждут его. И я тоже. Ты уж постарайся. 1 неделю спустя. Обычно Эйна всегда писала первой, но вот сообщений не было уже 3 дня. Поэтому сегодня после школы я сам написал ей. Шу. Привет, как ты? Нет ответа. Что не так? Обычно она реагировала мгновенно. Может, все-таки занята приготовлениями к собственному фестивалю? Пока я обдумывал эту возможность, зажужжал телефон, оповещая о входящем сообщении. Эйна. Привет, как проходит день? Я наконец-то закончил сводить материал. Теперь остается только докупить бумаги и распечатать. Действительно быстро. Ага, теперь я должен как следует помочь своему классу. Кстати, насчет сценария. Стараюсь как могу. Как думаешь, когда сможешь его закончить? С ответом снова пришлось подождать. Он пришел этим вечером, как раз когда я уже собирался в кровать. Думаю, мне потребуется еще немного времени. Понятно. Похоже, процесс написания сценария и рассказа разительно отличается. Я думал, что за неделю она сможет написать целую книгу, раз уж рассказ осилила за ночь. Но, видимо, это оказалось не так просто. Как бы там ни было, но до фестиваля оставалось всего 2 недели. Если вскоре мы не начнем готовить декорации и костюмы, то можем вовсе не успеть. Да и актерам нужно время на заучивание роли. Я уже не говорю о том, что эти самые роли для начала не мешало бы распределить. Можешь скинуть то, что ты уже сделала. Нам нужно хотя бы начать делать костюмы и декорации. И решить, кто кого играет. Что я сделала... на самом деле... Следующим сообщением Эйна меня просто потрясла. У меня до сих пор нет ни единого слова. Что? Не сдержался я. Ни единого слова? Почему? Нет, у меня нет времени разбираться. Это серьезная проблема. Сомневаюсь, что она сможет написать пьесу за оставшиеся 2 недели. Кроме того, даже если она справится, будет слишком поздно. Мои мысли вихрились, а вслед за ними забегал взгляд. Нужно поговорить с Рукой-сэмпай. Она может знать кого-то, кто уже оставил пьесу с классом, если мы сможем одолжить их сценарий и исполнить его. На крайняк можно сочинить его всем классам. Эйна. Шусан. Шусан. Другое сообщение от Эйны. Только сейчас я заметил, что оставил предыдущее с пометкой «прочитано» и не ответил. Шу. Прости, Эйна. Я забыл ответить. Что ж, скажу всем, что слишком тяжело написать целую пьесу вовремя. Мы найдем какой-нибудь другой выход. Эй! Все нормально, они поймут. Ты изначально была добровольным помощником. Телефон произвел 2 долгие вибрации. Звонок от Эйны. Шусан! Шусан, я постараюсь! Так что... Эйна! Она плакала. Голос дрожал, и она часто всхлипывала. Я взволновался не на шутку. Наверное, не стоило так внезапно отказываться от ее помощи. Она могла подумать, что я вне себя от злости. Эйна, я вовсе не злюсь! Тебе не о чем беспокоиться. Мы сами взвалили на тебя эту ношу, так что если ты не успеваешь, в этом нет ничего страшного. Шусан, не говори так. Прошу, позволь мне писать сценарий. Но... Я жива только благодаря нашим разговорам. Я не хочу все рушить. Пожалуйста, не разрушай. Я буду стараться сильнее. Я нахмурился. Она явно кое-чего не понимала. Это почти как... «Айна, я разговариваю с тобой не потому, что ты пишешь новеллу или сценарий, понимаешь?» «Что?» «Разумеется, то, что ты написала, кажется мне потрясающим. Но даже если ты не сможешь повторить, ничего не изменится. Сам-то вообще писать не могу». «Ты не разочарован?» «А разве должен? Пишешь ты или нет, то это ты. Моя драгоценная...» «Драгоценная?» «Моя драгоценная кто?» «Не могу найти верного слова. Так или иначе, тебе не нужно заставлять себя». «Тогда почему ты разговариваешь со мной?» «Потому что это весело. Наверное. На этот раз я сказал. Именно это я и имел в виду. Это и вправду весело, разговаривать с Эйной. Поэтому я грустил, когда 3 дня о ней не было вестей. В какой-то момент общение с ней стало частью моей жизни». «Шузан!» Голос Эйны звучал так, будто она вот-вот закричит. И в итоге она разразилась слезами. «Что не так? Я сказал что-то, чего не должен был?» «Нет, я счастлива. Это было так давно, когда мне кто-то говорил подобное». «Так давно?» «Шусан, можно я нарушу правила? Могу я рассказать тебе о себе?» «Правила, придуманные, дабы избежать знания об Эйне настолько, чтобы я не смог узнать ее в будущем. Однако... ага, я не против. Я тоже хочу узнать о ней». «У меня нет мамы или папы. Были, но они погибли». «Нужно ли говорить, что после услышанного у меня перехватило дыхание?» «Потому я сейчас живу сестрой своей мамы. Со своим дядей и тетей. К сожалению, взаимопонимание у нас так и не вышло. Даже моя двоюродная сестра терпеть меня не может. Помнишь, как я внезапно прервала разговор? Это случилось, когда она ворвалась в мою комнату, чтобы наорать на меня за то, что я слишком шумная». «А сейчас безопасно говорить?» «Да, я спряталась под одеяло». Эта картина тут же встала перед моими глазами. Девушка, прячущаяся в одеяле со своим телефоном. «У меня совсем нет друзей. В школе я отрезана от всех и одинока». Я молча слушал. «Мне нравится быть одной. Находиться со всеми в постоянном контакте для меня сложно. И когда я признаюсь в этом, никто не хочет со мной дружить. Такое одиночество немного болезненно. Мама и папа говорили, что мне не следует заставлять себя ходить в школу. Но дядя с тетей думают иначе и злятся, если я их не слушаю». Она мечтательница. Она отличается от людей вокруг, а в школе малейшее различие может жестоко аукнуться. Можно назвать это неудачным стечением обстоятельств, но в школе не нашлось ни единого человека, который смог бы понять Эйну. Вот как все обстояло. Она всегда была одна, телефон в моих руках затрещал. Мне хотелось обнять ее прямо сейчас, но я не мог, нас разделяло 5 лет. Однако, наконец-то я смог понять ее. Я на твоей стороне. Всегда и навеки. Спасибо тебе. Она снова заплакала. Слишком много она пролила слез, но похоже, что будет лучше позволить ей выплакаться. Ведь слезы счастья — это хорошо? Я вспомнил ее слова. Что если я уже мертва? Эйна понимала. Понимала, что нельзя предугадать, когда разрушит твое счастье. По этой причине нужно дорожить тем, что имеешь. Шусан. Раздался шепот Эйны в моем ухе, когда прекратились всхлипы. Да? Насчет сценария. Точно, мы же о нем говорили. Можно я напишу о тебе? Чего? Думаю, теперь я смогу. Я хочу написать обо всем. Взять все то счастье, родившееся от твоих слов и наших разговоров. Если я использую за основу эти чувства, у меня все получится. Понял. Я попрошу всех подождать еще немного. Не загоняй себя, ладно? Если возникнут проблемы, не стесняйся обсудить их со мной. Хорошо. Я не видел ее лица, но уверен, она улыбалась.